И чем больше наставлял меня Маркус, тем больше я осознавал, что новое направление моей работы в огромной степени связано с нашим, так сказать, семейным бизнесом. В группе Дэвиса вместо планирования грабежа мы оценивали имущество объекта. Крючок сменился разработкой. Прежние игрок-приманка и подсадная утка сделались агентами доступа. Вместо взятия кассы теперь был запрос, а хлопнуть цель или выпустить пары означало уничтожение. Должен сказать, жаргон тут отдыхает. Вместо ямайской разводки, наличных бабок и старого как мир порося в мешке, теперь у нас есть статусы типа 501С, комитеты политических действий и дочерние структуры. Примечание. Некоммерческий статус благотворительной организации, которая освобождает ее совсем или частично от налогов. Конец примечания. Но при всем знании жаргона мошенников, знакомого мне еще с детства, я понял как факт, что у этих бизнесов одна и та же гнилая сердцевина. Оба они состоят в том, чтобы, втершись в доверие к человеку, побудить его что-либо сделать. Отец старался держать меня в стороне от этих дел, полагая, наверное, что его изворотливость поможет мне остаться чистым. И потому, когда Маркус начал преподавать мне правильную теорию мироздания, от которой так оберегал отец, я оказался рьяным, жадным до новых знаний учеником. Чего стоит один только рекрутинг людских ресурсов на жаргоне Маркуса, проливающий свет на то, чем мы занимаемся. Это ДИКС. Деньги, идеология, компрометация, давление и самомнение. И для достижения наших целей годятся любые средства. На этих четырех пунктах основывалось все, что поведал мне Маркус, и все нюансы того, что Генри Дэвис говорил о рычагах и о получении власти над людьми. Маркус вывел эти словечки у себя на белой доске и спросил, понимаю ли я их смысл. Я пару минут глядел на его каракули, потом пожал плечами и сказал, что попробую уразуметь. Ну, скажем, есть один парень, как бы его назвать? Ну, допустим, Генри, который хочет прижать к ногтю одного олуха по имени Майк, расхаживал я взад-вперед у стенда. Самое простое – деньги. Майк вырос без гроша в кармане и по уши погряз в долгах. Дальше – идеология. Бедняк Майк все еще покупается на всякую бредятину, вроде американской мечты Горацио Элдержизма, и верит, что светлые мозги и усидчивая задница пропихнут таки его в элиту общества. Примечание. Горацио Элдержизм. Популярная в Америке философия, так сказать, бытового героизма людей, которые сделали себя сами. В хорошем смысле, что называется, вышли из грязи в князи. Горацио Элджер, американский писатель XIX века, автор более 100 книг для мальчиков. Первая из них, «Оборванец Дик», была издана в 1867 году. Большинство героев Элджера чудесным образом превращаются из бедняков в богачей. Конец примечания. Дальше. Самомнение. Напускная скромность синего воротничка работяги Майка всего лишь фантик, под которым скрывается глубокая убежденность, что он лучший парень во всей округе. В довершении всего, он несет чудовищный крест из-за своего сидящего в тюрьме отца. Да и собственное нездоровое прошлое не пускает его в ту хорошую жизнь, которую он как никто заслуживает. Короче, Майк – чертовски удобная жертва. Это последнее определение Маркуса развеселило. «Ты кое-что забыл», – заметил он. «Ах да, компрометация. И что у вас на меня есть, Маркус?» Напустив на себя загадочный вид, он отвернулся и стал вытирать доску. Продвижение Билля Маккейна Фангольда 2002 года о финансировании предвыборной кампании. Что ж, не так уж и мало. Примечание. В 2002 году Маккейн совместно с Файнгольдом добились принятия закона, ограничивающего размер пожертвований политическим партиям, поступающих от корпораций, профсоюзов и юридических фирм. Конец примечания. Дикс. Эти четыре пункта сделались моей Библией. Деньги. Самое откровенное средство, действующее в лоб. И сколько бы мы ни припирались о разных жизненных философиях, подавляющему большинству людей оно помогает достичь желаемого, если это, конечно, позволяют их достижения и статус. Идеология заставляет людей поверить в то, что нужно именно тебе. Приятно думать, будто у тебя в руках реальный козырь, и, как объявил мне Маркус, американцам вообще это свойственно, когда на деле игра скорее идет в минус. Ты никак не заставишь кого-то что-либо сделать, если он сам не докажет себе целесообразность этого поступка. Вспомните, едва ли не в любом кинишке злодей видит в себе героя. Компрометацией и давлением от кого-то можно добиться нужных результатов. Американцы, как правило, стараются избегать таких подходов. Игра в компроматы якобы не по правилам. Янки-то полагают, что кого угодно возьмут деньгами или идеологией. Но вот для русских и китайцев это гарантированный хлебушек с маслом. Самомнение играет на убеждениях тех людей, которые были как-то обмануты жизнью. Они ведь умнее, чем все остальные, или гораздо больше вкалывают, чем другие, или куда честнее прочих, а потому заслуживают и работы попрестижней, и денег с уважением побольше, и супруги покрасивше, да и много чего еще. И таких людей, пожалуй, 99,9% населения. Нетрудно заметить, что многие положения Маркусовой теории и о русских с китайцами, и об так называемых агентах доступа, и об так называемом уничтожении звучат как-то жутковато применительно к работе в сфере государственных дел. Прежде я полагал, что лоббирование – это своего рода возня за местечко у кормушки. Да и насчет самого Уильяма Маркуса, человека без прошлого, у меня теперь зародилось смутное подозрение. Однажды я решил это подозрение подтвердить. Маркус вышел покурить за домом, что мне, конечно, следовало бы воспринять как знак с ним не связываться, потому что Кэмел он распечатывал лишь когда бывал сильно не в духе. Я подобрался к нему сзади так тихо, как только мог, перекатом с пятки на носок, как учили на флоте, когда натаскивали снимать часового, хотя не скажу, чтобы я много часов потратил на ликвидацию караульных. Из службы большей частью мне запомнилось то, как я раз за разом пересматривал восьмую милю и как пытался уснуть, несмотря на доносившиеся со всех сторон звуки мастурбации. Я знал почти наверняка, что сейчас произойдет, и даже не ожидал, что подберусь к Маркусу так близко. И все же молниеносность его действий меня сразила. Только я с коварной физиономией подступил к нему на цыпочках, и в следующее мгновение, словно из кино вырезали несколько секунд, я уже лежал, уткнувшись мордой в гравий, а Маркус стоял надо мной, цепко держа мою ладонь между большим и указательным пальцем. Он вывернул мне руку под таким жутким углом, что малейшее движение, даже дыхание, причиняло страшную боль, и, задыхаясь, я решил признать поражение. Я покосился на него снизу вверх, с кислой миной на лице, с безвольно свесившейся изо рта сигаретой. Маркус подвергал меня невыносимым мукам таким легким движением пальцев, словно переключал каналы на пульте телевизора. Наконец он отпустил мою руку. «Прости, дружище, напугал меня». «Ничего страшного», — сказал я, стараясь не показать, как болит наливающаяся краснотой рука от кисти до плеча. «Пожалуй, я все уяснил, что хотел». «Вот и умница». Я поднялся на ноги. «Так кем, говоришь, ты работал до группы Дэвиса?» «Торговым советником». «А, ну, разумеется». «А чего еще я хотел от бывшей ЦРУшной шишки? Крутого дядьки, у которого все есть». Я чертовски вовремя начал делать для себя выводы и набираться ума-разума. Генри Дэвис очень ловко привлек к работе престарелых шпионов, используя их давнишние навыки по вербовке граждан страны Советов для обрабатывания наших нынешних политиков. И это объясняло многие жаргонные словечки Маркуса. На флоте у нас немало крутилось ребят из разведслужбы, но я ни разу не встречал ни одного действующего кадра из особого отдела спецназа ВМФ США. Так что брать уроки у Маркуса казалось для меня круче некуда. Однажды я спросил у него: «А ты когда-нибудь научишь меня каким-нибудь фишкам? Ну, знаешь, кривляться, что ли? Или как убивать людей конвертом и всякой такой хрени?» В общем-то, примерно это я и имел в виду. «Нет уж». Вместо этого он вручил мне журнальчик со статьей «Адаптивный и не поддающийся адаптации нарциссизм среди политиков» и конспект по психологии на 12 страниц. Потому что все виртуозные фишки годились лишь для развлечения публики, этакие фокусы для вечеринки. На самом же деле, в моей работе требовалось великолепное знание человеческой природы и железное терпение. И для подготовки материала, и в выслеживании, так сказать, жертвы. Что касается Уокера, то было ясно, что до меня кто-то уже неплохо поработал над этим членом Палаты представителей. Еще до нашего знакомства я узнал о нем из психопрофиля, что выдал мне Маркус. Какие у него игорные предпочтения, какие из обсуждаемых в Джорджтауне вопросов он поддержал, с кем якшается, что у него за хобби. Маркус спросил, как я собираюсь взять под контроль Уокера. Ожидая, что великий форточник опять надыбает ценную информацию. Ну уж нет. Какие тогда предложения? Заделайся к нему в друзья. Маркус выдал мне 1500 баксов мелкими купюрами и отослал меня знакомиться с Уокером. И никакого тебе яда, никаких браш-пасов и никаких шпионских примочек, которые мне так хотелось освоить. Примечание. Браш-пас – термин настольного футбола, означающий совершенно непредсказуемый пас, когда до самого момента броска противник не может предугадать его направление. Конец примечания. После изучения психологии и жаргона моя работа свелась к следующему. Вызвать доверие Уокера, сделать так, чтобы он сам предложил помощь, сделать его своим другом. Только и весь труд, что ошиваться возле него с молоденькими красотками под ручку. Ох и тяжкая жизнь! С самого начала я хорошо продвинулся в деле Уокера. Потащившись вслед за ним в постоянное место обитания подготовишек, закрытый бар, куда пускали только своих, на Висконсин-авеню в Джорджтауне. Примечание. Подготовишка. Учащийся или выпускник дорогостоящей частной средней школы, готовящий к поступлению в престижный колледж. Конец примечания. Публика в основном состояла из богатеньких бывших школяров-южан с косматыми головами, которых звали через одного Трип и Рит, и которые круглый год щеголяли во вьетнамках. Носили они шорты с блейзером, подъезжали к бару в открытых джипах, и каждый имел при себе блондинку, словно сошедшую со сверхстервозного канала Fox News. Политики и уже в меньшей степени крупные директора не такие люди, как мы с вами. Если вы действительно хотите понять их образ мышления, идите в книжный магазин к огромной полке с руководствами типа «Помоги себе сам», где много опусов о том, как прикинуться некой личностью, надев нужную маску. Одну маску политики носят для широкой аудитории, для телевидения, избирателей, а другую для друзей и знакомых. Возможно, некая реальная индивидуальность и скрывается за этими масками. Но я все же склонен считать, что после стольких лет выборных гонок и стольких народных анекдотов Эти люди забывают, кто они есть на самом деле. Доселе я знал Эрика Уокера только внешне. Приятный джентльмен с наружностью южанина, в достаточной мере христианин, чтобы найти с ним общий язык, но и без настырной упертости фанатика. В папке с заключениями психологов, что дал мне Маркус, содержался полнейший бред. Проблемы раннего самоутверждения, перекомпенсация чувства собственной неполноценности, гиперсексуальность. Скажем, весьма непривычный для успешного политика портрет. Нечто похожее, впрочем, я о нем и слышал. Тем вечером мы с Уокером спустились в бар и пили несколько часов в компании с одним парнем, которого мне представили как редкостного ловеласа, что, по-моему, было явным преувеличением. Затем я заметил, как Уокер с интересом разглядывает через зал красивую студенточку лет 20. Когда нас попросили сделать последний заказ, предупредив, что бар закрывается, я спросил Эрика, какие его дальнейшие планы. С медлительностью, свойственной жителям Миссисипи, он проговорил: «А теперь я собираюсь стрёмно оттянуться», и двинулся за ней. Уж не знаю, да и не хочу знать, что это в его устах означало. Впрочем, догадки у меня были вполне приличные. Это был первый раз, когда он расслабился в моем обществе, и с тех пор такое случалось все чаще. Я с трудом разбирал чудовищную смесь жаргонных, бранных, креольских и каких-то совершенно диких словечек, которыми он изъяснялся. Но, может, это и к лучшему. Главный смысл этой тарабарщины я все же понимал. Некоторый шок я испытал, когда дошло до грубого обращения с женщинами. Все же кое-что папаша и мне сумел передать. Половина из того, что говорил Уокер, будто расшатывала элементарные законы природы и человеческой анатомии. Но если не считать всего того, что выплескивалось из него где-нибудь в раздевалке, в целом Эрик был славный парень, с которым можно приятно провести время, и выгодно выделялся из всех знакомых мне завсегдатаев столичных коктейльных вечеринок. В тот вечер у Чипа Уокер по обыкновению преображался просто на глазах. Немного поразглагольствовав насчет огромных возможностей своей партии на середине срока полномочий, он понизил голос до шепота, обвел глазами комнату и спросил меня, не желаю ли я, так сказать, окунуться в тайну. Заметив, что в пределах слышимости оказалась очаровательная молодая женщина, он с любезной улыбкой повернулся к ней и вовлек ее в совершенно невинную беседу, сравнивая достоинства образования в Йеле и в Брауне. «Я замолвлю за вас словечко», — кивнул он, после чего, приведя собеседницу в дикий ужас, завершил разговор такими тонкостями любовно-половой темы, о которых я здесь, пожалуй, умолчу. Впрочем, Уокеру казалось, что говорит он гораздо тише, чем это было на самом деле. Глуша стакан за стаканом, он стремительно пьянел. Подловив меня на пути в ванную, Маркус тихо проронил: «Что бы ни было, держись сегодня с Уокером». «Зачем?» — не понял я. «Что происходит?» «Будет лучше, если ты побудешь с ним. Уж ты мне поверь». Все как всегда. Старшие у Дэвиса напускают загадочного тумана. Я не знал, что конкретно нам нужно от Уокера, кроме того, что мужик метит в политические тяжеловесы, и надо узнать его получше. Мне довелось краем уха услышать пару намеков, явно для меня не предназначенных. Да кое-какие детали я чуть ли не клещами вытянул из Маркуса. В общем, был у нас клиент, один хлыщ, то ли из Боснии, то ли из Косово. Я никогда не мог толком разобраться в этих адских дырах, истерзанных войнами 90-х, который хотел провести несколько поправок в готовящийся законопроект по международным отношениям, чтобы то ли удешевить для себя экспорт, то ли что-то в этом роде. Еще одна крохотная лазейка, которую никто и не заметит. Фокус был в том, чтобы подождать, пока Белый дом и Сенат выпустят свои варианты законопроекта, а согласительный комитет увяжет их в единое целое. Для капиталистского холма это вполне обычный финт ушами, и в прокуренных кулуарах у какой-нибудь легенды политики всегда услышишь нечто похожее. Уокер был почти утвержденным новым членом комитета по международным отношениям, так что имело смысл привлечь его на свою сторону. Совершенно типичное дело. Мы чуть ли не каждую неделю такое обтяпывали у Дэвиса. Но вот чего я никак не мог понять. Почему о нем так тихарились, будто это какая-то государственная тайна? Никогда на моей памяти ни с одним делом в фирме так не темнили. Однако я был всего-навсего солдат. И потому подчинился начальнику и остался с Уокером. Теперь у Эрика был тяжелый, сосредоточенный взгляд человека, достигшего высшей точки опьянения. Мне совсем не нравилось то, в какое русло все это заходит, и если б не работа, я бы давно оттуда слинял. Мой приятель-конгрессмен вопиюще нарушал главную заповедь вашингтонской ночной жизни — «Никогда не развлекайся на вечеринках». Уокер что-то пробормотал, тяжело глядя в пространство. «Что?» — переспросил я. «У тебя нормально?» «Ну, с Тиной!» Я не мог припомнить, кто такая эта Тина. Вокруг Уокера всегда вертелась пестрая толпа, но мне вовсе не хотелось выводить друга из его пьяно-благодушного спокойствия. И уж чего-чего, никаких проблем у меня ни с какой Тиной не было, и потому я честно мотнул головой. Но, разумеется, и потянул Уокера в пустую гостиную. Он пытался нашарить в кармане ключи. Скверный знак. Гостиная оказалась вполне подходящим для него местом, хотя у входа и топтались несколько человек, проявляя любопытство. А еще я увидел Маркуса, который деликатно отметился передо мной, болтая с двумя скуластыми козлобородыми парнями. Я на минутку оставил Эрика и поспешил к шефу. Я надеялся прояснить свое нынешнее поручение, рассчитывая просто посадить Уокера в тачку и отправить домой, а потому метнулся узнать, какое приключение уготовил мне Маркус на сегодня. «Майкл Форд», — проговорил тот, — «позвольте представить вас двум дорогим друзьям группы Дэвиса». Это был условный знак. «Просто друзья» означали третьестепенных клиентов из списка «В», «близкие друзья» — клиентов из списка «Б». Дорогие друзья, соответственно, относились к первостепенным клиентам. Так что эти ребята пользовались приоритетом. Это Мирослав Гуцина и Александр Лерьябов, отрекомендовал Маркус. Они из торгового представительства Сербии. Эти торговые советники, несомненно, были весьма интересной парочкой. Мирослав оторвал зубами кусок недожаренного бифштекса на кростине и затем подал мне руку. «Приятно познакомиться», — пожал я протянутую ладонь. Затем обменялся приветствием с Александером, словно поздоровался со шлакоблоком. «Позвольте мне на секунду похитить Маркуса», — сказал я. Тот извинился, и мы отошли в сторонку. «Что это за спектакль тут с Уокером?» — спросил я. Он посмотрел на меня таким невинным и ничего не понимающим взглядом, что я лишь тягостно вздохнул. «Следи, чтобы ему было хорошо», — выдавил он наконец. «И запомни, группа Дэвиса не спускает с тебя глаз». «Проклятие! Эти балканцы, надо думать, и финансировали обольщение конгрессмена Уокера. Именно из-за них я и оказался нынче в дурацком положении». Уокер уже обеспокоенно махал мне рукой, готовый к выходу. Я вернулся к нему. «Это твой там новый Кадиллак CTS?» — спросил я у Эрика. «О да», — осклабился он. «И ты готов мне доверить эту лапочку?» Я знал это куда лучше, чем оказаться заложником пьяного в стельку южанина с непомерным гонором и ключами от машины, по крайней мере, не имея хорошей защиты. «Да уж прямо и не знаю. Пойдем». Он повел плечами и, мгновение подержав на ладони ключи, отдал мне их без малейших колебаний. Я даже слегка удивился. «Пойдем, мужик, к ядрене фене эти сборище герлскаутов. Я знаю местечко, где о нас неплохо позаботится». Звучало это не очень-то заманчиво, ассоциируясь у меня с публичным домом. До меня дошло, что ключи он так легко мне отдал вовсе не из соображений общественной безопасности, а потому что и впрямь хотел закатиться со мной куда-нибудь еще. Ну и хорошо, потому что Маркус с сербами вызвали у меня неясный страх, и потому что я всего лишь послушная мелкая сошка и, выполняя распоряжение Маркуса, обязан сопровождать Уокера. Уже тогда у меня было стойкое предчувствие, что эпизод с Уокером хорошо не кончится, и что нынешней ночью я огребу себе еще одну особую проблему. А заключалась она в солидном бугае, что присматривал сейчас за Уокером и мной из коридора, который весь вечер не спускал с меня глаз и явно был недоволен тем, что я собираюсь прошвырнуться по ночному городу в компании с тем еще Кобелем. «А почему, спросите меня, это так беспокоило?» «Дело в том, что этот бугай был никто иной, как Лоуренс Кларк. Ой, простите, сэр Лоуренс Кларк, председатель PMG, мощнейшего фонда с капиталом едва ли не в 30 миллиардов долларов. Но самое главное, это был отец Энни, и к тому же бывший игрок национальной сборной Англии по регби. Сама Энни сейчас обитала у меня, чтобы не кататься каждый вечер к черту на рога на свою квартиру в Гловер-парке. Если вспомнить, как легко мы с Энни сошлись, то невольно сами собой напрашивались подозрения, может, где-то меня поджидает коварная ловушка? Первой такой ловушкой как раз и оказался Лоуренс Кларк. Я готов был сквозь землю провалиться, лишь бы он не видел, как я направляюсь к компании с Уокером в какой-нибудь бордель. Кларк метал в меня яростные взгляды. Уокер настойчиво тянул к выходу, а Маркус стоял тихонько в стороне, наблюдая мои корчи в попытках выбрать из двух зол меньшее.